Воскрешение. В воспоминаниях секретаря Крючкова есть странная запись. Умер А.М. 8-го. Но Горький умер 18 июня. Вспоминает вдова писателя Екатерина Павловна Пешкова. 8 июня, 6 часов вечера. Состояние А.М. настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен, и их дальнейшее вмешательство бесполезно. Врачи, считая дальнейшее присутствие свое бесполезным, один за другим тихонько вышли. А.М. в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный. Дыхание слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движения руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то. Мы — самые близкие члены семьи. Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова, невестка Горького по прозвищу Тимоша, Липа Черткова, Петр Крючков, прозвище Пепе Крю, Иван Ракицкий, прозвище Соловей, художник, живший в доме Горького со времен революции. Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает. Будберг, руки и уши его почернели, умирал. И, умирая, слабо двигал рукой, как прощаются при расставании. Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему, села возле его ног и спросила, не нужно ли тебе чего-нибудь, на нее посмотрели с неодобрением. Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать, из воспоминаний самой Пешковой. Две главные женщины в жизни Горького, третья бывшая гражданская жена Мария Федоровна Андреева, отсутствует, Пешкова и Будберг в наговоренных ими воспоминаниях не могут поделить покойного. Будберг утверждает, что Горький в первую очередь простился именно с ней. Он обнял М.И. и сказал, «Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось ли мне это?» «Удалось», — ответила М.И. «Ну и хорошо». Но Пешкова говорит, что это ее вопрос, «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» — вернул умиравшего к жизни. После продолжительной паузы А.М. открыл глаза, выражение которых было отсутствующим и далеким, медленно обвел всех взглядом, останавливая его подолгу на каждом из нас, и с трудом, глухо, но раздельно, каким-то странно чужим голосом произнес: «Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться». Но вопрос ли вернул его? Или укол камфоры, который сделала Липа. Она вспомнила, что подобным образом когда-то спасла Горького в Соренто. «Я вошла к Левину, врач Горького, потом казненный, и сказала, разрешите мне впрыснуть камфору 20 кубиков, раз все равно положение безнадежное. Без их разрешения я боялась». Левин посовещался с врачами, сказал, «Делайте, что хотите». Я впрыснула ему камфору. Он открыл глаза и улыбнулся. «Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?» Вот и Черткова не может поделить Горького с другими. Хотя понятно, что ее положение в семье несравнимо с правами законной жены Пешковой и любимой подруги Будберг. Не она, а Пешкова жена. Не ей, а Будберг посвящен Клим Самгин. Тем не менее, Липа тоже пытается оговорить себе место. Оказывается, последней женщиной, с которой А.М. простился по-мужски, была она. 16-го мне сказали доктора, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди послушать, правда ли? Вдруг, как он обнимет меня крепко-крепко, как здоровый, и поцеловал. Так мы с ним и простились. Больше в сознание не приходил. Многое настораживает в воспоминаниях Чертковой. Но в то, что Горького вернуло к жизни именно впрыскивание камфоры, поверить придется. Крючков вспоминал, что и доктора сперва думали сделать то же самое, но Кончаловский сказал: «В таких случаях мы больных не мучаем понапрасну». Он понимал, что ударная доза камфоры в принципе способна оживить Горького, но только на короткое время. Зачем мучить его напрасно? Медсестра решила иначе. Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает Липа, или говорил загробным голосом воскрешенного Елиазара, как вспоминает Екатерина Пешкова, но факт остается фактом. Горький ожил. Его вернули с того света. Ему подарили еще 9 дней бытия. Потом Екатерина Пешкова назовет это чудом возврата к жизни. Трагический кардебалет. После первого укола Горькому дают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился. Пешкова, когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: «Не надо, надо кончать». Крючков вспоминал, что впрыскивания были болезненны, и хотя Горький не жаловался, но иногда просил его отпустить, показывал на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты. Будберг. Он колебался, затем сказал: «Вот здесь нас четверо умных», поправился, «не глупых людей». М.И., Липа, Левин, Крючков. «Давайте проголосуем, надо или не надо?» Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании. Конечно, все голосуют «за». И вдруг мизансцена меняется, появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам Политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали и спешат проститься. Будберг. Члены Политбюро, которым сообщили, что Г. умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрым видом. Где-то за сценой Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось. Черткова. В столовой Сталин увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается?» «Чтобы его здесь не было. Ты мне за все отвечаешь головой», — сказал он Крючкову. Генриха он не любил. Ягода почти свой в доме писателя. Недаром Липа всесильного руководителя карательных органов называет просто «Генрих». Но при Сталине Генрих тушуется. Сталин же ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пепе Крю. Сталин удивился, что много народу. «Кто за это отвечает?» «Я отвечаю», — сказал Пепе. «Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» «Знаю». «Почему такое похоронное настроение? От такого настроения здоровый может умереть». Ну а сколько было народу? Если не брать в расчет врачей и прислугу, возле Горького только его семья. Плохая или хорошая, но это его семья. Сталин членом этой семьи не был. Пешкова. Через некоторое время, после первого впрыскивания камфоры, Ал-М поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал: «Как хорошо, что все свои люди. Так бы вот и умереть». Да может он, как и Егор Булычев, не на своей улице жил. Но любил-то он многих, и его любили. Да опутанная была жизнь, с постоянными переездами, со всей семьей, с врачами, из Соренто в Москву, из Москвы в Соренто, Потом Сталин запер в СССР. В Крыму климат не хуже. И Соренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море смеется под солнцем, остался вдали. Вспоминает писатель Илья Шкапа. «Окружили, обложили, ни взад, ни вперед, непривычно сие». Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым. Но вот он, последний час. Все-таки свои вокруг. Пешкова, мать двоих его детей. Правда, обоих уже нет. Младшая Катя умерла в младенчестве. Максим умер год назад при очень загадочных обстоятельствах. Будберг. Он любил ее страстно, ревниво, особенно когда она не жила в его доме постоянно, как в Петрограде, в квартире на Кронверкском проспекте, а бывала наездами. Крючков. В последнее время он прятал от него письма и разную лишнюю информацию, то есть был как раз одним из тех, кто его окружил и обложил, и все равно свой еще с петроградских времен. Липа, Тимоша, Соловей-Ракицкий. Так бы и умереть. Зачем ему делали второй укол камфоры? Хозяин едет. И свои становятся только кардебалетом. Будберг. В это время вошел выходивший перед тем Петр Петрович Крючков и сказал: «Только что звонили по телефону. Сталин справляется, можно ли ему и Молотову к вам приехать?» Улыбка промелькнула на лице А.М. Он ответил: «Пусть едут, если еще успеют». Будберг. Потом вошел А.Д. Спиранский со словами: «Ну вот, Алексей Максимович, Сталин и Молотов уже выехали, окажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфоры, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними». «Позвольте, ведь только что врачи сказали жене, что дальнейшее вмешательство бесполезно. Только что посовещавшись, Испиранский не мог оставаться в стороне, они согласились не мучить больного понапрасну. Уже я настаиваю». После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит по-другому. Не разыгрывал ли старик трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с коллективными голосованиями? Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую хотели превратить его смерть? Старик — прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо «Дука». Старик — одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на персонажа повести Достоевского «Село Степанчиково» и его обитателя Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького 20-х годов «Отшельник», где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще образ старика – то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами о себе не знают, начиная с Луки в пьесе «На дне», сопутствовал Горькому всю жизнь.